Еще до революции, когда я был в ссылке, я находил в ненецких кочевьях куски вот этой породы. Лет 10 тому назад, по моей просьбе, геологические лаборатории произвели тщательный анализ этой руды. И в ней найден драгоценный металл, имеющий огромное значение для нашей страны. Но вот каким образом эта руда попадала в кочевья, вот это задача, которую до сих пор еще никто не мог разрешить. Подождите, так вы думаете? Я думаю, Саня, что земля, открытая капитаном Татариновым, содержит в себе вот эти руды. Теперь ты понимаешь, какое огромное значение приобретают поиски экспедиции капитана Татаринова? Ведь, оставив шхуну, он пошел по направлению к этой земле. Так. Следовательно, найти его – это найти вот эти руды. Иван Иванович, когда ледокол Пактусов идет к Северной земле? В июне. Так надо дать ему попутные задания. Попутные? Нет, Саня, тут нужно послать самостоятельную экспедицию. Что же делать, Иван Иванович? Готовь самолет, летим в Ленинград.